«Идеальный диверсант», — лишь подивился я. «Точная подготовка, планирование, знание психологии и внимательность к деталям. Это ж какой талантище пропадает. Или не талант, я вдруг задумался. А может, это чей-то уже подготовленный агент? Анна Остаповна, скажите мне, на кого вы работаете?» Потяжелевшим взглядом уставился я на нее в упор. Девушка растерялась. «Ваше Величество, я вас совершенно не понимаю. Я служу двору, вам, да батюшке помогаю. Меня немного отпустило, потому как внутри ничего не кольнуло». Девушка говорила чистую правду. И правда действовала лишь в своих интересах. «Ишь, какая семейка у них интересная», — хмыкнул я. Хмыкнуть-то хмыкнул, но затем призадумался. Неплохой агент бы получился из этой девушки. Даром, что мечтала фрейлиной стать, хотя за спрос денег не берут. Однако поинтересовался я о другом. «Скажите, Анна Остаповна, а вы владеете иностранными языками?» Мой вопрос явно сбил ее с толку. Однако уже спустя секунду она ответила. «Хорошо владею французским, немецким, испанским и английским», — отчеканила она. «А вам какие языки нужны?» «Что значит, какие языки нужны?» — не понял я, нахмурившись. «А у меня талант от папеньки», — пояснила Анна. «У меня изучение любого иностранного языка занимает 2 месяца. Надо только позаниматься. Понятно, что за 2 месяца я не стану говорить, как носитель языка, но понимаю всех прекрасно и поговорить смогу. А вот русский акцент, увы, спрятать сложно. Но если постараться, то и это возможно. Вот ведь и не врет. Какая талантливая девушка получается. Скажите, Анна, а не хотите ли вы послужить Отечеству?» Осторожно спросил я. «Что значит послужить?» Снова нахмурилась она. «Ну, как вы, думаю, слышали, мы сейчас с генералом Мезенцевым создаем тайную полицию, задача которой осуществление безопасности нашей империи. И мне бы не помешали агенты с талантами, такими же, как у вас». Я взглянул девушке в глаза, но на меня тут же подействовала ее магия, и глаза скользнули на декольте. Я мысленно себя обругал и снова разорвал зрительный контакт. «Да что это со мной? Никак себя в руках не удержу». Девушка думала недолго, хотя мне показалось, что в ней, если и происходила какая-то борьба, то длилась она недолго. «А вы знаете», — со страстным порывом в голосе произнесла она, — «хочу», — осточертела. «Мне только и твердят, что женщина должна сиять на баллах, да удобнее устраиваться в постелях, чтобы согревать ее бестолковым богатеем. Не желаю я быть фрейлиной, это родительская мечта. А я, может, чего другого хочу. Вон, как Колумб земли открывать. Вдруг я свою Америку открою, и даром, что я женщина». «Колумб, Америку?» – удивился я. «Я вам не на корабль предлагаю матросам пойти», – усмехнулся я, – «а тайными делами да разведкой заниматься. Я, может, и соглашусь, вот только никакой постельной разведкой заниматься не стану. Знаю я, как на меня мужчины смотрят и как меня использовать обычно все хотят. Всем вам мужчинам нужно лишь одно». «Ишь, какие слова знает», – удивился я. «Постельная разведка, начитанная девушка». А тем временем Анна продолжила. «Лечь в постель к молодому императору». Она гордо вскинула голову и горделиво посмотрела на меня в упор. «Это, безусловно, тоже постыдно. Но вы молоды и красивы. И это не так противно, как делить постель с кем попало, для того чтобы потакать чьим-то интригам». Признаться, она заставила меня смутиться. Хотя, с какой бы это стати? Это она пыталась меня соблазнить, а не я ее. «Вы вот рассуждаете о том, что нужно мужчинам, а сами только о постели и говорите», — обезоруживающе улыбнулся я. «Поверьте, не обязательно доводить дело до постели. Я решил не упоминать о том, как она пыталась соблазнить меня тогда в покоях, когда я еще был цесаревичем. Я совершенно не собираюсь вас эксплуатировать в таком ключе. Напротив, меня заинтересовала ваша находчивость и острый ум. Да и, кроме этого, как я погляжу, у вас немало талантов. Сегодня же отправлю вас к полковнику Фраучи. Познакомитесь, и он займется вашим обучением. Как вы понимаете, батюшке об этом говорить не следует, и вообще никому не следует. А я в ответ обещаю сохранить вашу тайну». На этих словах я все-таки посмотрел в упор на нее, однако на этот раз смог держать себя в руках, и мой взгляд никуда ниже не заскользил. «Мы ведь договорились?» Девушка неожиданно легко кивнула. «Договорились», — ответила она. «Только давайте сделаем вот как», — решил добавить я. «Полковник Фраучи будет заниматься вашей подготовкой, однако служить вы будете лично мне, и задания будете исполнять мои. Вы поняли? Никто, к кроме меня не имеет права отдавать вам приказы. Идея эта появилась внезапно. Я отчего-то вспомнил про того самого мистера Икс в черном плаще и с замотанным темной тканью лицом, что, как завещал покойный ныне Николай Александрович, стоит на страже его последней воли и устранит любого, кто попытается раскрыть правду моего истинного происхождения. Мне вот такие люди тоже не помешают, и готовить их нужно заранее. Но для начала нужно их отыскать. Как знать, не пригодится ли Анна Титова мне. Вот только от вас мне понадобится чистосердечное признание с подробным пересказом всего того, что вы мне рассказали. И это будет лежать в моем сейфе, и, будем надеяться, никогда не увидит свет. Я твердо посмотрел на нее. Девушка смутилась, но меня это совершенно не волновало. Я предпочел бы иметь более веские причины доверять кому-то с такими полномочиями и допусками, как планирую дать Анне. Тем более, что девушки такие непостоянные, и они в любой момент могут потерять голову, а мне этого совершенно не нужно. Наконец, Анна кинула. «Ваше Величество, будто заново решившись на что-то, вдруг принесла она. Вы что-то еще хотите сказать мне?» – спросил я. «Вообще-то да. Видите ли, я ведь наблюдала за вашей невестой довольно долго. И так вышло, что я обнаружила одну странность. К принцессе слишком уж часто заходил принц Альберт из ее свиты. Это ее троюродный брат. Вы ведь должны понимать, что принцесса вправе иметь свою прислугу», – заметил я. «Да, но мне показалось, что принца Альберта и принцессу Эдиту Марию связывает слишком уж теплые чувства», – произнесла Анна. «Настолько теплые, что он появлялся в покоях принцессы едва ли не чаще, чем ее горничная. Как вы знаете, я не нахожусь в Зимнем дворце по ночам, но что-то мне подсказывает, что и ночью принц Альберт принцессу Баварскую не оставляет. Думаете, она любовника привезла с собой?» – хмуро спросил я. «Я ничего не думаю. Просто говорю то, что заметила», – невозмутимо пояснила девушка. «Как говорят, свечку я не держала. Уж простите за грубость. Но, как я предполагаю, нечто подобное и будет входить в мои обязанности – делиться своими наблюдениями. Вот, решила, так сказать, продемонстрировать свою наблюдательность. Это похвально», – кивнул ей я. «Думаю, уже сегодня вечером или завтра утром с вами свяжется полковник Фраучи. Доброго вечера, Анна Остаповна. Да он вам должен сказать, а вы любите Булгакова?» Похоже, Анна Осиповна тоже читала про Аннушку, разлившую масло. Девушка хихикнула и встала со своего места. Распрощавшись, я отпустил девушку. Затем позвал камердинера Трофима, приказал ему найти Семена, лакея, которого когда-то завербовал и приставил ко мне Мизинцев с целью собирать слухи среди слуг при дворе. Глава 24. Дворцовые интрижки. Часть 2. Семен, как и Максик, обладал удивительной способностью втираться в доверие к кому угодно и знал, наверное, даже о том, о чем мыши шепчутся в подполе. Хотя вызывал я его лишь второй раз. Первый раз, когда мне с ним надо было познакомиться, и сейчас, чтобы узнать, о чем шепчутся слуги. Раньше как-то не до того было, не до сплетен среди слуг. Доклад агента был длинный и довольно интересный. Четко, по сути, без лишних деталей, хоть и большая часть была довольно бестолковой, совершенно не интересующей меня. Однако чувствовалась выучка, ведь инструктировал его Мизинцев лично. Наконец, он принялся докладывать о принце Альберте и невесте. Видно было, что он пытается обойти неудобную тему, однако я надавил, и мне это, если честно, не понравилось, что из агента приходится щипцами тянуть столь важную информацию. Либо он глуп, либо нарочно пытался ее утаить. Однако вскоре вскрылась и причина его утайки. Некто со стороны родственников, троюродный брат принц Альберт, сам по себе нищий, не имеющий ничего за душой кроме титула, втерся в доверие к принцессе и влюбил ее в себя. Даже непонятно, о чем они думали. Парень может и надеяться на то, что удастся жениться удачно, в случае если наш с ней брак распадется. А вот невеста, явно что не в себе. Хорошо, что сейчас вскрылась эта ситуация, и меня сама судьба отвадила от такой жены. И как же так получилось, что все и вся против Эдиты Марии, и придворные, и даже мой кот, а тут еще это, неприятно. Я еще и жениться не успел, а мне уже изменили. Как оказалось, Семена поймал тот самый принц Альберт. Несложно было этому кузену догадаться, что слуга разнюхала его связи с принцессой, заплатил ему кругленькую сумму, пообещав и впредь платить за молчание. «И что же ты все это время молчал, из-за оплаты?» – нахмурился я. Хотел утаить такой важный факт от своего императора? Никак нет, тут же принялся мотать головой Семен. Я же хотел доложить чин по чину и вот сейчас докладываю. Просто не буду ведь я сам напрашиваться к самому государю, ждал вызова от вас, доложил он. А деньги ты взял? Поинтересовался я. Конечно, взял, тут же ответил слуга. Так зачем ты деньги брал, если не собирался выполнять условия, хмыкнул я. А чего отказываться, когда дают? Так я и денег заработал, и для вас хорошую службу выполнил, сам, значится, нигде в накладе не остался, и все довольны. Логично, усмехнулся я. Однако надо будет попросить Мизинцева провести еще одну беседу с Семеном, на этот раз воспитательную, чтобы он такие важные секреты докладывал сразу. Если уж не мне, то Мизинцеву или его заму, или другим агентам. Нет, касательно моей личной жизни лучше мне. Потому что новость о связи принцессы и принца едва ли не важнее, чем те, что мы выяснили в ходе допроса Замятина и дипломатов Норвегии. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я тут же вызвал к себе Эдиту Марию и принца Альберта. Притом распорядился таким образом, чтобы Трофим подгадал время и пошел вызывать принца аккурат после того, как принцесса прибудет ко мне. Эдита Мария ведь со сломанной ногой, а принц, думаю, до меня минут за 10 доберется. А я бы хотел, чтобы они оба присутствовали на этой беседе. Сделать, так сказать, очную ставку, поставить их лицом к лицу. Как я и планировал, сначала в мой кабинет вошла принцесса Баварская Эдита Мария. Она отчаянно корчила скорбное лицо, на котором отражалась вся горечь и тяжесть женской доли. Она громко охала, опираясь на костыль. Видимо, весь спектакль был направлен на то, чтобы вызвать во мне переживание и желание пожалеть такую несчастную принцессу. Но я лишь ухмыльнулся. Я за сегодня очень сильно устал и решил не ходить вокруг да около, поэтому спросил напрямую. «Эдита Мария, ответьте, вы мне изменяли?» – спросил я. «А, что?» – охнув, с придыханием спросила принцесса, прикрыв рот ладонью. Она, похоже, забыла даже о переломе и встала, оперевшись на обе ноги. Однако тут же ойкнула и снова поджала ногу, опираясь на костыль. «Конечно же нет», — замотала она головой. «Как вы могли подумать о таком? Я принадлежу Фам и только Фам, мой будущий супруг. Вы теперь мой господин нафиги, до самой смерти», — затараторила она. А меня, словно из пулемета, стала прошивать уколами, свидетельствуя о полнейшей лжи, которую произносила сейчас принцесса. Ее слова прервались, потому что в дверь постучали. «Войдите», — громко произнес я. В кабинет зашел принц Альберт и, не глядя по сторонам, тут же низко поклонился. «Доброго вечера, ваше императорское величество», — произнес он без акцента, торжественным тоном, затем выпрямился и только сейчас заметил Эдиту Марию, которая стремительно бледнела при виде своего возлюбленного. «Наверное, размышляет сейчас, знаю я что-то или нет, хотя глупо сомневаться, если уж я их двоих сюда позвал. Сначала я хотел вдоволь насладиться ситуацией и поглумиться над ними, но глядя на их лица, стало мне до того противно, что захотелось просто от них скорее избавиться и не тратить от них ни сил, ни времени. В течение суток, без объяснения причин, вы покидаете Российскую империю», — произнес я нетерпящим возражения тоном. «С родней сами объясняйтесь. Это уже не мои проблемы. О помолвке, как вы понимаете, никакой речи и быть не может». Принцесса хотела что-то сказать, но я тут же поднял руку. «Альтернативный вариант есть. Я сам вас вышвырну, и о причине узнает весь мир. Об этом уж я постараюсь. Все, это мое царское слово. А сейчас вон с моего кабинета и вон с территории моей страны. У вас есть ровно сутки. Живо!» — рявкнул я, и потерявшие краску и всяческое достоинство аристократы засуетились, желая поскорее покинуть мой кабинет и уйти от моего взгляда, пронизывающего их насквозь. Наконец-то я смог позволить себе отдых, однако никуда не хотелось идти. Я просто развалился в своем кресле и, лихо закинув ноги на стол, сидел и, глядя в потолок, думал о разном. Да, от принцессы я избавился, но только это даже не четверть беды. Уверен, скоро появится какая-нибудь новая принцесса, на которой мне также предстоит жениться. И боюсь, что рано или поздно вступать в брак по расчету мне все-таки придется. И даже если у второй принцессы тоже обнаружатся какие-то грехи или она позволит себе недостойное поведение, от третьей или четвертой избавиться мне уже не удастся. Да и время тянуть бесконечно не смогу. Похоже, настало время принять какое-то решение по отношению к Марине. Возможно, это тот самый момент, когда следует разделить ситуацию и эмоции. Душой и сердцем я, естественно, хочу быть только с Мариной, и больше ни с кем. Вот только есть еще один нюанс. В поездке у меня было время подумать, и я понимаю, что я бы хотел быть все-таки не с Мариной из этого мира, молодой, прекрасной, жизнерадостной и энергичной, а с той Мариной, которая провожала меня когда-то в мой последний путь, с которой у нас двое детей. Да и по детям я соскучился. А эта Марина хоть и прекрасна, и вызывает только самые теплые чувства, но не сможет стать заменой моей настоящей семьи. Это лишь сублимация, попытка заглушить боль утраты. Да и что уж говорить, чувство вины, которое подспудно снедало меня все это время. Я ведь жив и здоров, даже смерть и попадание в другой мир не избавляет меня от ответственности за то, что я оставил жену с двумя детьми без мужа и кормильца. И раз уж так получилось, надо признать перед самим собой эту вину и научиться с этим как-то жить. Изменить-то я ничего не смогу, а вот навредить делу, тем самым усугубив и так непростую ситуацию, запросто. И если я поддамся эмоциям и найду какой-то способ жениться на Марине, тем самым я загублю куда более важное дело. Я просто нанесу вред своей империи, а также имени рода Романовых. Вряд ли императору простят женитьбу на простолюдинке, какой бы хорошей и доброй она ни была. Поэтому отбрасываем эмоции и смотрим в будущее. А здравый смысл требует задаться вопросом и найти такую невесту, которая максимально усилит позиции империи и позволит создать дипломатические отношения с такой державой, союз с которой заставит тысячу раз подумать врагов империи. А стоит ли вообще сюда соваться? Такие дела. Будто услышав мои мысли, ко мне в кабинет без всякого стука и приличий, чеканя шаг, вошла матушка. Гневный взгляд Ольги Николаевны не сулил мне ничего хорошего, и что-то мне подсказывало, я знаю причину ее не самого благостного настроения. «Александр, потрудитесь объясниться», — рявкнула она с порога. «Объясниться? В чем же вам требуется мои объяснения? Кажется, у нас с вами абсолютно нет никаких секретов». «Мне тоже так казалось», — гневно прогромыхала Ольга Николаевна. «Однако, мне доложили, что заплаканная Эдита Мария пакует вещи. А еще мне доложили, что она планирует в срочном порядке покинуть Россию. И что-то мне подсказывает, а сейчас, видя ваше благостное лицо, я в этом уже и не сомневаюсь, что вы приложили к этому руку. Я хочу знать, что произошло. Эдита Мария, хорошая невеста, и союз Баварии усилил бы». «Матушка», — перебил я Ольгу Николаевну, — «поверьте, все происходит так, как и должно», — ответил я. «Я хочу знать причину, что вы наговорили этой бедной девушке. Быть может, для вас это пустое. Или вы думаете, что вы сможете сослаться на ветер в голове, но речь не идет об амурных отношениях между подростками. Вы как-никак император, а значит, разрыв отношений может повлечь за собой очень тяжелые последствия», — продолжила поучать меня матушка. «Ольга Николаевна, эти вопросы не обсуждаются», — добавив твердости в голос, произнес я. «Есть веская причина, и уж поверьте, сама Эдита Мария заинтересована в том, чтобы о причинах ее отъезда не узнал никто, в том числе и вы». Я говорил это спокойным тоном, глядя в лицо императрицы, а сам представил ситуацию, когда великая княгиня, узнав о причинах, по которым я отправил свою несостоявшуюся принцессу домой, Ольга Николаевна вдруг разъярится и сама станет махать шашкой. Что-то мне подсказывает, что матушка обязательно устроит международный скандал, но здесь такой случай, что лучше помалкивать. Я, разумеется, могу устроить грандиозный скандал, испортить девице репутацию, только зачем? Так что, я на самом деле поступил благородно и великодушно, позволив им просто уйти. Уж надеюсь, что на это им хватит мозгов, и они не выдумают никакой пакости, иначе ответка им очень не понравится. Видимо, великая княгиня увидела что-то в моих глазах, потому как весь ее гневный настрой мигом испарился. «Простите, ваше величество», — произнесла матушка, вздохнув, добавила. «Александр, Саша, прости меня, вот, так уже лучше. Ольга Николаевна, вы лучше расскажите, как продвигается организация медицинского учреждения», — попросил я. Матушка, под моим взглядом, окончательно успокоилась и задумалась. Видимо, решила, что со мной и вправду лучше не спорить. И раз уж я сделал такой шаг, то этому есть причины, и довольно веские. Поэтому она поддержала смену темы и принялась рассказывать. В больнице уже подготовили 4 палаты. Было завезено оборудование и необходимые медикаменты. Палаты были уже заселены, причем одна из них, самая маленькая, была выделена для наследника. Его тайно перевезли неделю назад, глубокой ночью. Матушка присутствовала при этом и все контролировала. Марина, которая на удивление стала хорошей подругой для императрицы, даже несмотря на свое происхождение, все это время оказывала великой княгине неоценимую поддержку. А та позволила ей ухаживать за Александром и, как оказалось, сейчас почти никому больше и не доверяла больше уход за моим двойником, кроме как этой девушке. А та, к слову, обнаружила некую развивающуюся патологию, которая могла бы привести к смерти Александра через несколько месяцев. Однако благодаря Марине удалось купировать стремительно развивающуюся болезнь. «Эх, Александр, Александр!» – вздохнула Ольга Николаевна. «Не думала, что когда-нибудь скажу это, но я вас очень понимаю. Марина весьма славная девушка, в такую трудно не влюбиться. Эх, в тон матушке!» – тяжело вздохнул я. «Что ж она мне душу-то бередит? Только я думал о том, что в интересах империи не поддерживать с Мариной контакт, как Ольга Николаевна решила мне ее расхвалить, и что, благословите меня на свадьбу с ней», усмехнулся я. «Александр, Александр», качнула головой она, «ты ведь и сам все понимаешь, не суждено вам быть вместе, по крайней мере, на законных основаниях», пронесла она, искоса взглянув на меня. «Она чудесная девушка и не только внешне, я уж в людях научилась разбираться со временем, она будет хорошей женой, только не тебе, и с этим придется смириться, а твое решение поддержать ее и помочь сделать хорошую карьеру я поддерживаю и сама приложу к этому усилия, уверена, что в ее лице Российская империя обрела ценнейшего специалиста. К слову, она пару раз обмолвилась о Павле и о том, как мой Сашенька похож на некоего Павла Кутафьева». С этими словами она взглянула на меня, и меня это, признаться, удивило. «Ты ведь сказал, что тебя зовут Александр?» «Да, меня и вправду зовут Александр», — кивнул я. «Ну, видишь ли, я провела некое расследование. Тут не было трудностей, чтобы узнать, кто является двойником моего сына. Надо было всего-то отыскать некрологи за тот период, когда ты появился при дворе. Павел Кутафьев и вправду подошел по возрасту, да и на фотографии выглядел так, будто живой Сашенька. А дальше я сделала пару телефонных звонков, вот и все. Но, судьба, в лице вашего венценосного отца, распорядилась так, чтобы эта роль досталась мне. И, смею вас заверить, меня и вправду зовут Александр. Так тоже сложилось по воле судьбы. Боюсь, я не могу раскрыть вам всех своих тайн, но уверяю, Николай Александрович знал, что делал и знал, кого именно выбрать на место будущего наследника. В этом я не сомневаюсь», хмуро произнесла Ольга Николаевна. «И все же, из уважения к вам, приоткрою кое-что», произнес я. «Те видения, о которых вы мне рассказывали когда-то, вполне могли состояться, если бы не дар Николая Александровича. И уж поверьте, все, что происходило и происходит, позволило России миновать страшную судьбу. И я уж постараюсь, чтобы тенденция продолжилась и чтобы Российская Федерация была сильнейшим государством мира, а не плелась в хвосте». «Российская Федерация?» – переспросила матушка, нахмурившись. «Я оговорился. Российская империя, конечно же». Глава 25. Дар Константина. «Для войны, которая непременно будет, мало одних только танков и самолетов, пушек и снарядов, мало шинелей, медикаментов, спирта и сухарей. Нам, это я сейчас не только о себе во множественном числе, как о монархе, но и о тех людях, что меня поддерживают, потребуется еще и идея, что сплотит всех нас во время войны с Западом. Кстати, я уже запустил в обращении термин «коллективный Запад» и газеты, парламентарии и мои министры уже вовсю используют эти два слова. Запад борется не только со мной, как с императором, он борется с Россией вообще. Подозреваю, что когда начнется война, европейские газеты станут дружно писать, а их радиожурналисты истошно вопить, что они несут русскому народу свободу и избавление от узурпаторов, династии Романовых. Уверен, что в ход пойдут все уловки, весь компромат, припасенный на будущего императора. Станут призывать население выступить против прогнившего царского режима. Свергните императора, получите свободу. И ведь такие найдутся, а их немало. Свобода – великая вещь. А то, что вас станет мягко наставлять Европа, так это же замечательно. Русский народ вообще не способен сам управлять своим государством. Вон, пример, призвание варягов. Вот и теперь, уберите плохого царя, установите демократию по европейскому образцу и будете все богатыми, довольными и счастливыми, словно жирные свиньи, предназначенные на убой. А что такого? Европейцы очень любят свининку. А предназначение русских свинок – удовлетворить аппетиты Европы. Отъедайтесь и будьте счастливы, что вас съедят. Но как в этом убедить тех людей, кто искренне убежден в европейских общечеловеческих ценностях? Тех, кто убежден в абсолютной правильности Европы, просто потому, что это Европа, а мы дремучий Восток. Нет, мне требуется показать, что Европа никогда не была, да и в будущем не станет другом России. Русофобии следует противопоставить антизападническое, неоголтелое, отрицающее европейскую культуру и литературу, имена великих ученых и композиторов. Нет, мы этого делать не станем. Я даже и в своем времени Англию не очень любил, но уважал и Шекспира с Дефо, и Свифта с Вальтером Скоттом, да и других великих. А замечательные английские сериалы про Пуаро, инспектора Барнаби и Шерлок, европейскую культуру мы отвергать не станем, она тоже наша, но мы противопоставим свое мудрое и правильное прошлое их русофобии, чванству и цинизму, с которым оно относится к нашей стране. Стало быть, мне требуется основа, некий ликбез или конспект, в котором будут заключены основы нашего антизападничества, которые журналисты разовьют в полноценные статьи и очерки, преподаватели гимназии и учителя земских школ проведут уроки, а особо быстрые и талантливые писатели напишут книги. Разумеется, издатели, решившие опубликовать эти книги, получат от государства субсидии и все такое прочее. В основе всей западноевропейской цивилизации лежит ложь. Я-то это прекрасно знал, но в моей империи хватало народа, расточавшего слезы и сопли перед культурностью европейцев, их приверженностью закону и порядку, их некой исключительностью и особенностью. Значит, требуется все расставить на свои места, и мне понадобится провести настоящую идеологическую кампанию, где разъясняется, что европейцы дружат с Россией только тогда, когда им это выгодно, а в остальное время предпочитают либо бить нам в спину, либо на нашу спину плевать. Им можно, они и европейцы. Разумеется, я мог бы потратить вечер, два, а то и целую неделю, чтобы восстановить некоторые знания, имеющиеся в моей голове, но я отправился к моему энциклопедисту. Он же в свое время для того и был вытащен из какой-то затхлой каморки, чтобы попасть в комфортабельную тюрьму и помогать мне приобретать и приумножать знания. Забавно, я до сих пор не могу добиться от Кутепова правды. За что же был некий Иван Иванович Иванов, не Иванов, а может быть Сидор Сидорович Сидоров, приговорен к такому суровому заключению? А Александр Павлович лишь твердит, дескать, он давал клятву не разглашать истинные причины, а клятва, данная прежнему императору, не означает, что ее следует забывать, если новый требует от вас эту клятву нарушить. Наверное, если бы на Александра Павловича как следует поднажать, так он бы поплыл, и все рассказал. Но зачем лишний раз ломать человека об колено? Ладно, когда-нибудь, когда придет время, Кутепов мне все-таки расскажет, а пока пусть хранит свои тайны даже от государя. Потерплю. Иван Иванович в последнее время скучал. Делать ему нечего, со мной он почти не видится, а заниматься только чтением книг и слушанием радиопередач. Это я распорядился поставить в его комнаты радиоприемник. Скучно. Умному человеку всегда хочется поделиться своими знаниями, это общеизвестно. Нужно рассказать, что ненависть к России, то есть русофобия, началась на Западе задолго до появления российского государства, а уж тем более, Российской империи, сказал Иванов Иван Иванович, едва дослушал мою идею. Это после того, как Россия заявила о своей преемственности от Византии, догадался я, вспоминая старца Филофея и новую идеологию русского государства, мол, Москва, Третий Рим, а Четвертому Риму не бывать. Прежде всего, на Западе пошли на подмену термина, усмехнулся Иван Иванович. Что такое Византия? Это же слово, производное от городка Византии, что был на месте Константинополя. Жители Восточной Римской империи не знали, что они какие-то византийцы. А так, если заменим Римскую империю на Византию, то вроде это уже и не правопреемница Рима, а только некое государство. С чем у нас ассоциируется Византия? Ни с культурой, ни с политикой. Вспомним только коварство, отравителей, да еще о том, как князь Олег щит на вратах Царьграда повешал. А европейцы, с одной стороны, вроде бы, старались избежать путаницы, дескать, чтобы не путать Западную империю и Восточную, но все-таки, зачем? А все просто. Конкуренция существует не только в современном мире, но и в прошлом. В раннее средневековье европейские города были большими селами, обнесенные крепостными стенами, которые не шли ни в какое сравнение с Константинополем. Лондон там, Париж, не говоря уже про немецкие городишки, фу, зачуханные деревушки, пусть и из камня, с грязью и вонью там свиньи бродили. Анна, княжна, дочь Ярослава Мудрого, когда приехала из Руси во Францию, поразилась убожеству. Когда королевой стала, ей из России, из Великого Новгорода мыло душистое присылали, потому что у французов только грубое, вроде хозяйственного мыла имелось, очень вонючее, да еще и дорогое. Вот так вот все и было в прошлом. Стало быть, европейцы посчитали, если начать принижать прославленную столицу Ромеев, заменить звучное название государства на то, что поплоше, так вроде бы они свои столицы поднимут из праха. Иван Иванович прав. И пусть Восточную Римскую империю начали называть Византией где-то в 18 или 19 веке, что это меняет? Напротив, те, кого мы именуем просвещенными умами и гуманистами Западной Европы, были еще теми русофобами, на которых клеймо негде ставить. Убрать из истории значение Восточной Римской империи – выпад против ее преемника. А ведь Россия, ладно, пусть Великое княжество Московское объявило себя не только религиозным преемником Рима, но и культурным, и юридическим. Интересно, а можем ли мы сейчас претендовать на собственность, изъятую у византийцев? Сколько там крестоносцы награбили, когда захватывали Константинополь? А Иван Иванович продолжал. Если бы князь Владимир принял крещение не от Востока, а от Запада, стал католиком, королем русов, приняв корону от Папы Римского, то сегодня Россию считали бы Европой. А коли он стал православным, то автоматически стал врагом для католиков, а все его преемники тоже. Интересно, никто в моем мире не написал книги в жанре альтернативной истории о том, как Владимир сделал Русь католической. Что бы произошло, а России мусульманской такие книги есть, но там от мусульманства только имена да праздники, а суть осталась прежней. Нужно начать с дара Константина, уверенно сказал Иван Иванович. Именно с этой лжи и началось возвышение католической церкви, а значит, и европейской цивилизации. Про дар или вена Константина я слышал, но подробностей, разумеется, не помнил. Властитель что-то кому-то дарил, но что именно? Поэтому Иван Иванович принялся меня просвещать. Константин заболел проказой, которая разъедала все тело императора. Врачи ничего не могли сделать, а жрецы языческих богов сообщили, что для излечения он должен поставить в храме купель, зарезать множество младенцев и искупаться в их крови. Дескать, горячая кровь малолетних детей непременно исцелит императора. Константин уже готов последовать призыву, но ему стало жаль детишек и их матерей. Дети-то уже во дворец императора собраны, орут, мамки плачут. Не выдержал император, отослал всех по домам, да еще и подарки приказал каждой мамке вручить, чтобы успокоить. Ночью императору снится сон, как к нему приходят первые апостолы Христа Петр и Павел, что хвалит его за решение и советуют отыскать епископа Сильверста, прячущегося где-то в горах от гонений на христиан. Гонцы императора отыскали епископа, привели во дворец. Сильвестр повелевает императору одеться в рубище и заставляет Константина покаяться в грехах. После покаяния епископ Сильвестр крестит и миропомазывает императора, а тот исцеляется от проказы. Я, в свое время, знал другую версию крещения Константина. Мол, император принял святое крещение накануне сражения, да еще и приказал изобразить кресты на щитах своего войска. Враг, увидев множество крестов, а еще и в небе появился крест, смутился и убежал. На мой взгляд, версия крещения накануне сражения выглядела убедительнее, но как знать. Значит, император принял крещение от епископа Сильвестра, а в благодарность подарил тому какие-то города и земли, поинтересовался я. Если бы лишь города и земли, так и ничего, усмехнулся Иван Иванович. Император передал епископу власть над всеми землями римской державы, и в благодарность император приказывает, все в христианском мире должен решать суд, который совершает епископ Рима, он же должен издавать законы для всех христиан. После этого император Константин строит церковь внутри латеранских палат. Еще он назначил епископа Рима первосвященником, повелев, что отныне патриархи Константинополя, Антиохии, Александрии и прочих пределов обязаны повиноваться римскому папе. И все христиане во всем мире обязаны почитать главнейшего епископа Рима. Еще дарит папе корону, коня и свой любимый латеранский дворец. Корону и коня Сильвестр вернул, а вот остальное оставил себе. А что за земли и города? Полюбопытствовал я, как будто император отдал католической церкви все земли в пределах Западной империи. А подделку все-таки обнаружили? Обнаружили только спустя 500 лет. К тому времени католики все земли себе забрали, да еще уверяли, что православные пытались себе чужое взять. А кого в 15 веке станет интересовать правда? Уже и Восточной Римской империи нет, все сделано. А ведь до чего же похоже на мое время. Государственный секретарь размахивает пробиркой с каким-то белым порошком, уверяя, что там сибирская язва. Журналисты демонстрируют трупы, уверяя, что это тела боснийцев, убитых злобными сербами. Непонятные люди обливают детей водой, делают какие-то странные движения, но уверяют, что дети отравлены. Еще кого-то мажут ядами, травят радиоактивными веществами, но от чего-то все живы и здоровы. Истина, разумеется, будет установлена, но кого эта истина заинтересует, если главное уже сделано? Главное для англов и саксов придумать ложь поярче, да пожутче, а потом погромче кричать. Да, крик должен быть очень громким, чтобы заглушать голоса нормальных людей. Нам бы тоже придумать, но не сможем. Вернее, смочь-то сможем, придумаем, но лгать не станем. И брать ложь за основу просто не сможем. Ни по-нашему это, ни по-русски. За всю тысячелетнюю историю подлечить мы так и не научились. Может, это и плохо, но я тоже не смогу врать. И дело не только в том, как к этому отнесутся подданные, потомки, а во мне самом. Еще очень интересный момент, вмешался в мои размышления Иванов. Императора Карла Великого считают основоположником нескольких государств: Франции, Германии, Италии, Австрии. В общем, от его империи пошла вся европейская государственность. А ведь если посмотреть строго формально, то Карл не имел права на императорскую корону. Имелся император Восточной Римской империи, законный правопреемник римской державы. А чтобы появился еще один император, это следовало согласовать и с ним, и с патриархом. А что делает Карл? Он просит, чтобы коронацию провел его ставленник, римский папа. Разумеется, тот рад подчеркнуть свою власть, он с удовольствием возлагает корону на голову Карла. Но это был незаконный акт, можно даже сказать, нелегитимный. Но кто теперь в Европе признает, что Карл Великий, мудрый, седобородый, зачинатель всего, от рыцарства до школы и литературы, незаконный правитель, а царь-то, не настоящий? Хм, никогда не задумывался, что с правовой точки зрения, Карл Великий не имел права становиться императором. Но Карла мы пока трогать не станем. Пусть вначале наши историки, специализирующиеся на государственном праве, напишут пару научных трудов, а потом посмотрим, можно ли это как-то использовать. Скорее всего, ничего не выйдет, но что я теряю? В конце концов, мы станем говорить только правду. А вот информацию, как оружие, я использую. И начну на самом деле с Константинова дара. Если фундамент Европы зиждется на лжи, то чего же стоит само здание? Завтра же озадачу все проправительственные газеты. О лжи, совершенной тысячу лет назад, напишут не только столичные, но и все губернские и епархиальные ведомости. Разумеется, подача материала будет разная. Кабинет министров и Святейший Синод доведут до ума мой краткий конспект, сделают текст ярче, а образы более выпуклыми. Пусть поработают. Есть же библиотеки, о них справочники, научные труды. Те, кто умнее, догадаются привлечь специалистов. Епархиальные ведомости сделают упор на религиозной стороне вопроса, а светские, находящиеся в ведении губернаторов, на материальной и политической. Надо озадачить Кутепова, пусть подключает к работе и желтую прессу. Еще пусть сделают передачи на радио, так, между делом. И по телевизору нехай пройдет пара-тройка репортажей. Пусть даже кто-то из журналистов проведет собственное расследование, организует встречу с учеными-историками, уважаемыми иерархами, совсем прекрасно. Еще неплохо бы подключить к этому делу художников. Текст – это хорошо, но визуальный ряд, повествующий о Константиновом даре, еще прекраснее. Пусть изобразят лживых католических монахов, сочиняющих свои лживые сочинения, и пырьевая задачу. Пусть Иван Александрович напрягает свое ведомство и снимает парочку киножурналов, небольших, минут на 10-15, чтобы их показывали перед началом кинофильмов. Значит, Европа основывается на лжи и на ненависти к России, и это станет первым идеологическим ударом новой войны. Но удары хороши, если это делать в системе. Значит, очередной залп придется дать не задерживаясь. так, чтобы у народа сложилось правильное впечатление о происходящем и они точно знали, кто же их враг. Глава 26. Планы просвещенной Европы. Ваше Величество, подскочил с места секретарь, в последнее время предпочитавший носить военную форму с погонами подпоручика, а не штатский костюм. Видимо, таким образом он хотел показать свою готовность. Ну или то, что он тоже серьезно относится к складывающейся ситуации, и таким символическим способом поддерживает меня. Только что звонил начальник генерального штаба генерал Шапошников, просил назначить ему встречу в любое удобное для вас время, но поскорее. Еще сказал, что на встрече будет присутствовать полковник Фраучи. Шапошников не сказал, зачем ему встреча. Цель? Поинтересовался я, хотя недоброе предчувствие скребануло. Никак нет, наверное, не счел нужным говорить об этом по телефону, а я не стал настаивать, слегка виновато отозвался секретарь. Как я уже знал, начальник генерального штаба генерал Шапошников, человек спокойный и выдержанный, но если он позвонил и сказал, что информация срочная, значит, его и на самом деле нужно принять. К тому же, мне очень хотелось познакомиться с полковником Фраучи, известным в моей истории как Артур Христианович Артузов. Нет, и Шапошникова, и Артузова, тьфу ты, Фраучи, я должен принять как можно скорее. Что у меня с расписанием? Повел я царственным подбородком. По расписанию, в течение часа у вас работа с документами, затем должен прийти художник, которому вы обещали позировать еще 2 месяца назад, доложил секретарь. С Шапошниковым вы можете встретиться только завтра с утра. С утра? Нет, лучше сейчас. И что вообще за портретист? А я обещал позировать, удивился я. Нет, может и обещал, но из головы вылетело. За 2 месяца столько всего накопилось, какой там художник? Так точно, вытянулся подпоручик. Нужен парадный портрет вашего императорского величества для главной залы Зимнего дворца, там, где уже висят все царствующие особы дома Романовых. Там и для вас уже место приготовили. Чтобы повесить, усмехнулся я, а остальные особы уже висят. До секретаря поначалу не дошло, что он такое сказал, а когда понял, то зарделся, как гимназистка, а не как офицер, пусть и приставленный к канцелярской работе. Виноват, не лично для вас, а для портрета, оговорился. А еще, как сказала великая княгиня Ольга Николаевна, нужны живописные портреты для альбома. Вы мне давно сказали, чтобы я оставил для художника окно, если такое у вас будет. Я вчера сверился с вашим графиком, окно изыскал и ему позвонил. Нет, определенно, провалы в памяти. Художники, портреты какие-то, да еще и альбомы. Вспомнил, что по случаю коронации выпускают специальные альбомы. И нафига, даже если художник Серов, все равно некогда. Да и Серова точно не будет, давно умер. Сообщите Шапошникову, что я его уже жду, принял я решение. Художнику перезвоните, извинитесь от моего имени. Хотя, перезванивать не нужно. Когда художник придет, дайте ему какую-нибудь мою фотографию, пусть сядет где-нибудь в уголке, места в приемной много и перерисует. Обидится, уверенно сказал секретарь. Да и Ольга Николаевна, обидится, так и бог с ним, времени у меня нет, чтобы позировать. Потом, позже, когда делать нечего будет, тогда пусть с меня и портреты пишут, а с матушкой я уж как-нибудь разберусь. Подумал, а не отчитать ли секретаря, уже не первый раз упоминает матушку, хотя это не его дело, как посмотрит великая княгиня на действия императора. Шапошников и Фраучи явились через полчаса. Я к тому времени уже успел перелопатить все бумаги, требующие моей подписи. В последнее время количество макулатуры на моем рабочем столе изрядно уменьшилось. После поездки в Архангельск, мои бюрократы стали осознавать, что если решение может принять не император, а кто-то пониже, то не стоит тащить мне на подпись всякую чушь. Им же дуракам проще, почему до сих пор не понимали. А те документы, что меня смущали, примерно треть, оставил на доводку до ума. Это я позаимствовал из заповеди грибников, если гриб вам не знаком, или чем-то смущает, лучше не брать. И не стану уточнять, что мне не понравилось, что смущает. Нет у меня времени на такие вещи. Фраучи Артузов, не назвать бы его товарищем Артузовым, был не таким, как его играл Армен Джигарханин в каком-то фильме, но похож. Правда, без бороды и одет в мундир полковника, а еще с офицерским крестом Святого Георгия на груди. Такой орден заслужить очень непросто. А ведь в моей истории Артур Артузов был награжден орденом Красного Знамени еще в гражданскую, когда ордена были редкостью даже у комкоров и комдивов, а уж у чекистов, вообще не помню, у кого были, кажется, у Дзержинского. Кедров был награжден, но позже, во второй половине 20-х. «Здравствуйте, господа», радушно вышел я навстречу к генералу и полковнику, поздоровавшись с обоими за руку, кивнул на стулья. «Присаживайтесь, начинать сообщение можно с места, ваше величество», встал-таки Шапошников, не научившийся сидеть при докладе важной персоне. «Позвольте представить, полковник Фраучи, начальник разведки генерального штаба, или, как вы уже назвали его службу, начальник главного разведывательного управления, ГРУ», сказал я, сократив название службы, заодно давая понять, что лучше бы подойти прямо к делу, оставив формальности. Борис Михайлович понял все правильно, рассусоливать и заниматься политесными играми не стал, а приступил к докладу. Агентура полковника Фраучи сумела раздобыть планы так называемых великих держав, касающиеся будущего раздела России на сферы влияния. По моему мнению, это достаточно убедительный довод в пользу того, что ряд европейских держав готовит нам войну. Кого вы подразумеваете под великими державами? Поинтересовался я. Прежде всего, Германию и Францию, а еще Великобританию и Австро-Венгрию, сообщил Шапошников. Кроме упомянутых держав в планах присутствуют еще североамериканские штаты, а также Турция и Япония, но на вторых ролях. Будут еще и иные страны, но это уже, скорее, фикция. И почему я этому не удивлен? Впрочем, чему удивляться? Сколько раз в моей истории великие державы составляли грандиозные планы по разделу России на сферы влияния? И что такого? Как-никак, европейцы являются основоположниками фантастики, включая научную. А уж сколько антинаучных книжек понаписали. Бумага стерпит, да и мы почитаем, да посмеемся. Ну, а коли попытаются планы в жизнь воплотить, пусть не обижаются. Ваше Величество, позвольте предоставить слово полковнику Фраучи. Позволяю, кивнул я. Пожалуйста, Артур Христианович. Подметил, что во взгляде полковника мелькнуло легкое изумление. Он что думает, что император не знает его имени и отчества? Как же, император все знает, даже то, что вы, милейший полковник, о себе не знаете. Об Артузове я прочитал несколько книг, включая циклы про попаданцев. Человек и на самом деле уникальный, выпускник Петроградского политехнического института, кстати, закончил с отличием, которому прочили блестящее будущее либо инженера-металлурга, либо ученого, в бурные годы гражданской войны стал чекистом. Мало кто знает о том, что Фраучи возглавлял специальный отряд, прикрывавший отступление Красной армии из Архангельской губернии, минировал и взрывал мосты, уничтожал разведгруппы противника. Кстати, именно там к нему и приклеилась фамилия Артузов, производная от имени. А как блестяще были проведены операции «Трест» и «Синдикат-2», нейтрализовавшие антисоветские силы в эмиграции и выманившие на территорию нашей страны Бориса Савенкова и Сиднея Рейли. Кто-то скажет, фи, провокация, да и неприлично заманивать к себе неприятеля, пользуясь фальшивым предлогом, мол, следовало Рейли и Савенкова вежливо пригласить или добиваться их официальной выдачи. И была еще операция «Тарантилла», разработанная Артузовым и запущенная в 1930 году, в ходе которой наши чекисты подставили английской разведке Intelligence Service очень надежную агентуру, снабжавшую англичан Дезе аж до конца Второй мировой войны. О ней, кстати, известно гораздо меньше, нежели о «Тресте». Да, официально «Тарантилла» была свернута в 1945 году, но так ли это на самом деле, что там скрывают архивы от жадного взора историков и журналистов? Скрывают, и еще долго будут скрывать. Увы, здесь я об этом никогда не узнаю, а Фраучи в этом мире не Артузов. Хорошо, что он работает по специальности. Ваше Величество, моя агентура сумела раздобыть очень интересные сведения, сказал Фраучи, в том числе, карту. Извольте полюбопытствовать, я кивнул. Разумеется, изволю. А чего бы я вас сюда и приглашал, уж не из-за желания познакомиться, а из-за более важных дел. Фраучи вытащил из кожаной папки с замком карту, исполненную в нескольких цветах. Она была запаяна в прозрачную пленку, а в правом верхнем углу имелось какое-то полустертое бурое пятно. Кажется, пятно пытались свести, но неудачно. Надеюсь, это не кровь ваших агентов, поинтересовался я. Нет, ваше величество, покачал головой Фраучи. К счастью, это не их кровь, но плохо, что кровь пришлось пролить. По-иному не получалось. Охотно верю. Бонды, которые джеймсы, размахивающими пистолетами, долго бы в разведке не прослужили. Да что там, таких дебилов бы в разведку вообще никто не позвал. Но если начальник ГРУ говорит, что по-другому не получалось, значит ему стоит верить, потому что он начальник моей разведки. А вот интересоваться, что там случилось, не императорское дело. Я принялся рассматривать карту, раскрашенную в несколько цветов, с надписями, написанными от руки, по-немецки. Немецкого языка я не знаю, но, чтобы понять, о чем идет речь, много ума не нужно. Например, вверху карты, серым цветом отмечена территория моего княжества Финляндского, Архангельской и Оланецких губерний, а еще части Вологодской, а потом дальше, до Уральских гор, прописано «Das Große Finnland». Как я понимаю, Великая Финляндия охватывает территории, где проживают потомки финно-угров. Но тогда было бы логичным примкнуть к ним еще и Венгрию, ныне входившую в Австро-Венгерскую империю. Гройе Споленок чего-то охватывает земли исключительно Российской империи, до Смоленска. Верно, ляхам напоминают Поляновский мир, подписанный Россией Речью Посполитой в 1634 году, после неудачной для нас Смоленской войны. Но тоже, не все логично. Коли Великая Польша, то где территории, отошедшие после третьего раздела Польши к Пруссии и Австрийской империи? Если уж от нас отщипнуть, так надо щипать и у Германии, и у Австро-Венгрии. А это что за географическая новость? Гройес Румниен, то есть Великая Румыния, отхватившая нашу Бессарабию и часть Новороссии. Странно, что румыны, считающие себя потомками древних римлян, не претендуют на Италию, или хотя бы на Рим. А это у нас что такое? Das Krimханат, если на территории Крыма, стало быть, Крымское ханство. А почему не часть Османской империи? И, почему, в таком случае, нет Астраханского ханства, Сибирского и Казанского? Упущение, господа европейцы, историю надо учить. А кроме Великой Финляндии можно бы и Великую Биармию сотворить, она бы половину Сибири заняла. Или биармины не считаются финно-уграми? А мне-то что-нибудь оставили? Вон, надпись «Руссище Републик». Судя по всему, монархию, то есть меня, собираются ликвидировать, а Российская Республика займет территорию, соответствующую Московской и Владимирским губерниям. Не густо. Могли бы хоть Тверь с Рязанью, да Тулу оставить. Как же мы без пряников с самоварами, да без рязанских грибков? Так, а что с Сибирью и Дальним Востоком? А там у нас Диенард Американищен Верейниктен Статин Мит и Япон. Ишь, не забыли про США и Японию, но выделили им то, до чего сами не доберутся. Причем, Норвегии среди заговорщиков я не обнаружил. Не подвел норвежский король Хакан VII. В общем и целом, картина складывается. Но пусть еще и Фраучи прокомментирует. Артур Христианович, как я понял, великие державы, в кавычках, собираются создать на территории Российской империи марионеточные государства, но управлять ими планируют сами. Так точно, Ваше Величество, вы совершенно правы, кивнул полковник Фраучи. Российская империя поделена на сферы влияния, но на территории нашего государства будут созданы либо протектораты европейских стран, либо карликовые республики, но все с управлением извне. А как станут выглядеть сферы в реальности? Поинтересовался я. Великая Польша, которая займет наши земли до Смоленска, будет под управлением Германии и Австро-Венгрии. Великая Финляндия, под протекторатом Великобритании. Насколько нам стало известно, англичане уделяют особое внимание Кольскому полуострову. Я хмыкнул про себя. Еще бы не уделять Кольскому полуострову внимание. Тут же столько элементов таблицы Менделеева, что на всю Европу хватит, да еще и останется. Еще Великобритания считает зоной своих жизненных интересов Закавказье, особенно бакинские нефтяные промыслы, продолжил Артузов. Соответственно, англичане хотят взять под контроль нашу часть Каспийского моря, а также Волгу. Но по поводу Волги они еще не до конца определились с немцами. В Поволжье проживает много немцев, переселившихся еще во времена Екатерины Великой, и Германия заявляет свои права на эти территории. Борис Михайлович, вы не помните, сколько немцев проживает в Поволжье? Обратился я к Шапошникову. За всех немцев я сказать не могу, но мужчин в возрасте от 21 года и до 45, то есть призывного возраста, насчитывается около 70 тысяч, осторожно отозвался начальник генерального штаба. Если мужчин призывного возраста 70 тысяч, то можно умножить это количество на 4, а то и на 5. Ладно, пусть на 4. Значит, более 300 тысяч поволжских немцев, хм, нет, их должно быть больше, 1500, если не 700, потенциальные союзники Германии, бред несу. Нет, кто-то и станет союзником, но не все. Депортировать немцев я точно не стану. Хотя, посмотрим, как станут складываться обстоятельства. А кто станет сюзереном Крымского ханства? Поинтересовался я. Османская империя? Османская империя станет считаться союзником великих держав только символически. Ее задача отвлечь внимание России от западных границ, оттянуть на себя часть наших сил. Османской империи пообещали отдать все Закавказье, но в реальности, это только пустые обещания. Турки должны измучить себя войной, чтобы ослабнуть и стать добычей Австро-Венгрии и Франции. По нашим сведениям, Крым и ханство войдет в зону ответственности Австро-Венгрии, а вот Новороссийская губерния – это уже зона Франции. Французы очень хотят получить себе Одессу и Николаев. Они же станут покровителями Великой Румынии. В моем прошлом Румыния стала союзником фашистской Германии, а в Первую мировую она была на чьей стороне? Картина невеселая, хмыкнул я, отодвигая от себя карту. Спросил: Артур Христианович, а кто инициатор подобного раздела? Удалось установить такое впечатление, Ваше Величество, что конкретного инициатора нет, а есть коллективный труд. Но Франция, Великобритания, Австро-Венгрия и Германия – это главные идеологи. В их фарватере станут идти и остальные европейские государства, а еще США, Япония и Турция. Что ж, тоже ничего нового. В армии Наполеона этнических французов насчитывалось только четверть, а остальные – поляки, немцы, испанцы и прочие европейцы. И коллективный Запад, являющийся нашим врагом, появился не вчера. Вспомним ту ненависть, что питал Запад к Византийской империи, а потом и к нам, как к преемнику Византии. Что ж, данные, полученные военной разведкой, подтверждают, что идея императора о том, что Запад, забыв про свои склоки, набросится на нас, не паранойя, а вполне себе здравая мысль. Жаль только, что у Фраучи нет иных сведений, что более для нас важны, планов нашего противника. Время и место нападения. Примерная численность армии вторжения. Есть еще кое-что, сообщил Шапошников. Полковник Фраучи не решается вам озвучить эти сведения, потому что они получены лишь из одного источника. И здесь Фраучи прав. Для получения объективной информации необходимо, как минимум, два источника. Но если есть один, то и его используем, но критически осмыслим. Однако, мне есть с чем сравнивать. В моей голове тоже немало фактов содержится. Прошу вас, Артур Христианович, мягко сказал я и попросил, изложите, а потом мы все вместе решим, стоит ли верить этой информации. По информации, хотя это всего лишь разговор с одним из сотрудников немецкого штаба, Германия и Франция хотят полностью уничтожить русское население на тех территориях, что будут под их протекторатом. По их расчетам, на это уйдет около 20 лет. Про Великобританию и Австро-Венгрию сказать ничего не могу. Вот здесь именно тот случай, когда можно доверять даже одному источнику. Русский народ европейцам никогда не был нужен. Ресурсы и территория очень нужны. Так что, появятся концлагеря, лагеря уничтожения. В моей реальности идет спор, кто же начал первыми использовать концентрационные лагеря. Говорят, что англичане создали нечто подобное еще во время англо-бурской войны. Не знаю, но в истории российского государства ничего подобного не было. Да, в Российской империи имелись тюрьмы и каторги, а в эпоху СССР существовали сталинские лагеря. Все это было, и люди там умирали от непосильного труда, от болезней, и надзиратели с вышек стреляли. Но нигде и никогда у нас не было лагерей уничтожения. Ни один правитель в русской истории не додумался бы до такого. Другое дело просвещенные европейцы. Изучал когда-то историю англо-французской интервенции на территории Архангельской и Мурманской областей. Тех, что в моей истории. Англичане и французы проявили инициативу. Помимо обычных тюрем создавались концентрационные лагеря для большевиков, пленных солдат Красной армии, а также всех недовольных новой властью. Пожалуй, эти учреждения смело можно называть лагерями уничтожения. Самый первый лагерь создается в августе 18 года на острове Мудюк. Сюда перевозят большевиков, руководителей советских и партийных органов и командиров Красной армии. Первая партия составляла 134 человека, они же обустраивали концлагерь, вырубали лес, рыли полуземлинки, строили бараки. Ограждение и колючая проволока в 3 метра. Карцер, яма в земле. Если говорить о потерях от рук надзирателей, голода и болезней, то они составляют около 1000 человек. Сам концлагерь находился в ведении французской администрации, и именно французы производили первые расстрелы. Второй лагерь уничтожения создали по инициативе англичанам. Это бухта Яканьга, за полярным кругом. Условия содержания были еще хуже, нежели на Мудьюге. Из 1000 заключенных к моменту освобождения северного края частями Красной армии, в живых осталось не более сотни. Большинство умерли от голода или болезней. Но самая страшная тюрьма была организована в Пичинге, неподалеку от Пичингской губы Баренцева моря. Вместо камер использованы пещерные гроты, где узники могли лишь сидеть. Кроме того, если в прочих местах заключенному полагалось полфунта хлеба в день, то здесь на день давали 3 галеты и кружку воды. Еще более масштабное уничтожение русских сотворили поляки, яростно декларирующие европейские ценности. А вспомнить, что после неудачного похода на Варшаву армии Тухачевского 1000 красноармейцев попали в польский плен. По самым скромным подсчетам, поляки заморили голодом около 30 тысяч наших военнопленных. При этом, никто до сих пор не предлагал Польше покаяться или принести официальные извинения. И после этого они нам припоминают Катынь, тем более, что по поводу Катыни до сих пор нет ясности, кто же расстреливал польских офицеров. Не поспешил ли Медведев, бывший тогда нашим президентом, заявить, что катыньские расстрелы – это следствие преступления Сталина и его приспешников? Отвлекся. Вон, Шапошников и Фраучи уже в нетерпении, о чем задумался император. Кстати, всех в звании повышаю, надо бы и Фраучи генерал-майора присвоить. Все-таки, начальник ГРУ. Но потом, позже. Что ж, Артур Христианович, ваша служба сделала огромное дело. Вы установили, что Европа и ее союзники готовят нам очень незавидную роль. Спасибо за службу. Глядя на Шапошникова и Фраучи, которые, кажется, сами еще не верят в ту информацию, которую они доставили императору, подумал о том, что хоть в той реальности, хоть в этой, но мы, русские, все равно остаемся врагами для европейцев. И мы это прекрасно понимаем. Но почему же у нас, которые не раз и не два отбивали натиск чужеземцев, до сих пор к ним не выработалось той же животной ненависти, которой они ненавидят нас? А наверное, все потому, что мы русские.